Глава первая. Утро выдалось не самым добрым. В связи с последними климатическими условиями весь мир начал меняться. Там, где раньше были вечные льды, отныне была лишь вода. Пустыни ожили, курорты замерзли. А холодные регионы России, да чего только России, всего мира стали теплыми. Но я привык к этому, и мне было грех жаловаться. Сейчас же звук долгожданного дождя в солнечном Санкт-Петербурге успокаивал. Освежал воздух и сулил тем, что мне пора искать зонт. Ливни были редкостью, но если они проходили, даже банальные 5 метров до машины мне нужно было пробегать с предметом над головой, дабы не промокнуть насквозь. Черт, как же не хочется! Я потянулся с постели, скидывая с себя простыню. Глубоко вдохнул и резко сел на кровати. Не хочется на работу. Может, стоит поискать дождевик? Подумал про себя и встал с постели, двигаясь к старому шкафу, которые разобрать и поменять все руки не доходили. Или взять только зонт? Остановился, посмотрел на свое отражение в зеркале шкафа и недовольно потер небритую физиономию. Меня зовут Андрей. Я самый обычный офисный планктон этого бренного мира в дневное время и сериально-игровой задрот в вечернее время суток. Я ничем не примечательная личность, типичный представитель серой массы. Слоняться по душным кабинетам, дабы выслушать очередную недовольную жердяйку, которой не нравится скорость, с которой я проверяю документы, и есть моя жизнь. Но оно того стоило. Все же оплата была приличной. Я не жаловался на достаток. Я не терпила. Я потерпевший. Пока я рылся в своем шкафу в поисках или дождевика, или зонта, за окном что-то громко бахнуло. Пол под ногами завибрировал, стекла в окне задрожали. А меня, кажется, чуть не сбило с ног. В голову пришла только одна мысль. Опять взрывы на горно-обогатительной фабрике недалеко за городом. Но что-то пошло не так. Во-первых, меня чуть не раздавил тяжелющий советский шкаф, в котором я рылся и который я еле-еле удержал на своем месте. Во-вторых, во мне что-то поменялось. А если быть еще точнее, что-то меня ударило прямиком в живот. Еле-еле удержав рвотный позыв, я резко согнулся и рухнул на колени, корчась от непостоянной режущей боли. На улице сработал громкоговоритель, точнее гражданская сирена, а после нее раздался голос диктора, повторяющий одну и ту же речь. «Пришло время принять наказание за свои грехи. Земле нужен новый порядок, вдали от ваших сомнений и жадности. Я освобождаю мир, ваш мир от вас». Понимая, что, судя по всему, это чья-то шутка, я попытался встать, но приступ так называемого удара в живот повторился еще несколько раз. Я мысленно проклял вчерашние острые наггетсы, ибо единственное объяснение такой боли были именно они. И только минут через 5 смог полноценно набрать воздуха в легкие и встать. Только вот как только я выпрямился, звук грохота повторился вновь. И это явно была не молния. «Чёртовы рудники! Опять режим нарушают!» Злобно прошипел я, растирая ладонью живот. «Обещали же, что будут взрывать свои залежи только после обеда, а не с утра!» Мир за окном замер, и я не сразу понял, что хлынувший было дождь, который долбил по подоконнику своими тяжелыми каплями, резко прекратился. И как только я об этом подумал, прошла еще секунда, и яростный дождь вернулся. Что за ерунда? Очередной грохот, сопровождаемый вибрацией по полу, свалил меня с ног. Только на сей раз стекла не задрожали, как это было раньше, а разлетелись на мелкие осколки, осыпая всю комнату блестящими опасными кристалликами. Ощущение чего-то опасного пробралось в мою душу. Как и холодный ветер, который проник в мою квартиру через пустые оконные проемы. «Пришло время принять наказание за свои грехи. Земле нужен новый порядок. Вдали от ваших сомнений и жадности. Я освобождаю мир. Ваш мир от вас», — повторял невидимый диктор через громкоговорители. «Что там?» Но я не смог услышать. Что-то новенькое промелькнуло перед глазами. Сначала это была просто молния, но затем она начала преобразовываться в самые настоящие буквы. Внимание! Новый мир пришел. Отныне вы можете вызывать всплывающую подсказку по своему велению. Готовы? Ошибка. Ошибка. Повтор. Успешно. Что за... Пробормотал я себе под нос, тысячу раз проморгавшись, не понимая, откуда эти надписи появились перед моими глазами. Я пытался повернуть голову влево, потом вправо, вверх, и черт, они не пропадали. Надпись сменилась на новую, которая пробежала бегущей строкой перед глазами, а затем появилось окно статуса. словно я был в какой-то игре. Здесь было миниатюрное стройное тело, точь-в-точь повторяющее мое собственное. От татуировок до крупного шрама на груди. Причудливые рисунки обгрызенного яблока на моих трусах на мини-версии переливались серебром. Андрей Ткаченко. Раса неизвестна. Уровень 0. Титул неизвестно. Характеристики. Сила неизвестна. Ловкость неизвестна. Здоровье неизвестно. Выносливость неизвестна. Интеллект неизвестно. Манна неизвестно. Сколько значений? Да боже, о чем я думаю? В моей голове был полный сумбур. Что за показания? Я внимательно посмотрел статус персонажа. Оценил то, что рельеф моих реальных мышц повторялся в точности и уставился в последние показатели. Какая к черту мана? Какой интеллект? Что это? Интеллект плюс мана – показатель ваших магических способностей. Зазвучал какой-то технический голос в голове. Я не сразу обратил на него внимание, возможно, потому что был под впечатлением того, что вижу своими глазами. Не, княженцы-то я много перечитал за последние пару лет про попаданцев, систему, но чтобы так и со мной? Может, я сплю? Хотите вызвать справку? Голос вновь зазвучал в мозгу, но теперь я аж дернулся. Мотая головой из стороны в сторону, я ничего и никого не увидел. И, схватившись за виски, начал их массировать. Может быть, я просто сошел с ума? Никогда бы не подумала, что ядро отправит меня на эту никчемную планету. Черт, почему так громко? Очень соблазнительный голос, к которому хотелось тянуться, зазвучал где-то за моей спиной. Меня словно током пробило. Интерфейс закрылся. Пришла тщетность бытия. Я обернулся на голос и замер, с полуоткрытым от удивления ртом, рассматривая гостью в моей спальной комнате. Даже не сразу понял, реальность это или нет. В комнате стояла женщина, которая на вид была моей ровесницей, где-то чуть больше 25. Ростом только низковато. По сравнению с моим середняком в 1,80 м. Ее внушительная и очаровательная внешность многим бы красавицам заткнула их рты. Казалось, в ней не было изъянов. Красные длинные волосы, которые водопадом струились по ее плечам, поблескивали в тусклом освещении потолочного светильника. Упругие накачанные губы накрашены в цвет волос, а белое максимально открытое платье плотно прилегало к ее идеальным пропорциям и формам, скрывало или даже подчеркивало ее соблазнительные нюансы. Такой красоты я никогда в жизни не видел, если не считать видеоплощадок, где данные принцессы развлекают публику. Только вот и с ними была разница, моя гостья была живой, а не за камерой ноутбука, и выглядела вполне естественно. Но от нее явно чувствовалась опасность. Только вот и она казалась мне растерянной. Ее красивое тело никак не могло соответствовать убийственному выражению лица. Нет, оно не было ужасным или некрасивым. Оно говорило только одно: «Пялишься? Убью». Я только было хотел закрыть рот, чтобы вновь его открыть и что-то спросить, как звуки под окном вывели меня из мыслительной ямы. Послышался звук бьющегося стекла, и по классике жанра заработала автомобильная сигнализация. Как назло, напоминающая истошные звуки сигналки моей новенькой Мазды. Под вопросительный взгляд гости, которая думала, что все мое внимание будет обращено только к ней, я ринулся к окну, чтобы посмотреть на то, что творится на улице. Все, что я знал и видел раньше, изменилось. Мир, который я знал, стал другим. Все улицы моего любимого города были усыпаны кровавыми лужами. И ливень, между прочим, был такого же ярко-красного цвета. Этот новый цвет никак не подходил привычной зелености пейзажа. Метнув взгляд к небу, я ужаснулся еще сильнее. Не было синих туч или серости неба. Было ощущение, словно сам серый цвет был заменен на красные оттенки. Это выглядело слишком ужасающе. Мои окна выходили на центральную дорогу. И она была усеяна врезавшимися друг в друга машинами, несколькими полуразорванными трупами и суетящимися людьми. Протерев глаза, ибо я не поверил в происходящее, я увидел еще одну мерзкую вещь. Люди ели друг друга. Меня вывернуло прямо с третьего этажа. Бред, бред, бред. В голову пришло лишь одно умозаключение. Сплю. Я просто сплю. Пронзительный визг где-то с правой стороны моего дома привлек мое внимание. Чуть перевесившись через подоконник, я стал невольным зрителем развивающейся сцены около КБ, крыльцо которого проглядывалось с торца здания. Из магазинчика выбежала деваха лет 18 на тонких шпильках и очень-очень старалась увернуться от пятерки странных людей, которые еле-еле волочили свои ноги по земле и протягивали руки перед собой. Ей-богу, сериал про зомби! Невольно всплыло в моей голове, уж больно напоминало по сюжету. По иронии судьбы, в облегающей мини-юбке было очень неудобно широко расставлять ноги. А дабы не оголять общественности цвет своего нижнего белья, если оно вообще на ней присутствовало, она держала одной рукой краешек юбки, запнулась ногами друг об друга и упала раньше, чем бутылка вина в ее левой руке подарила этому миру пронзительный звук бьющегося стекла. Где-то через дорогу алкаш начал нервно икать. «Беги!» Невольно закричал я, отгоняя саркастические мысли из своей головы, вглядываясь в людей, которые потянулись в ее сторону. Дальше было мерзко. Самый ближайший из странных упал на колени перед ней и принялся руками раздирать тонкую майку на ее спине, вызывая тонну визга и крики. «Насилуют! Помогите!» «Эх, красавица! Лучше бы они тебя хотели!» Она смогла перевернуться, но рядом уже оказалось еще двое. Они просто не дали ей подняться. Ее лицо, полное соплей и слез, вымаливало помощи. И она, очевидно, смотрела на меня, высунувшегося из окна. Эта девушка, между прочим, была не одна на улице из живых. Только вот те остальные старались оббежать эту странную процессию, избегая контакта с медленными людьми. Следующим звуком стал пронзительный визг. В ее руку в буквальном смысле вцепились. Сколько это продолжалось, я не знаю. Ибо потерял счет во времени. С бледным лицом и стеклянными глазами я следил за ней ровно до тех пор, пока она не перестала дергаться. Очередной странностью были всплывающие хитпоинты над ее телом, которые с каждым укусом или ударом по телу всплывали над ней. Быть такого не может. С побелевшим от ужаса лицом я пялился на сие творение Господа. Вскоре толпа над телом покусанной и местами обнаженной девушки медленно встала и побрела куда-то. Только вот и она встала, следуя их манере медленно идти. Она в последний раз вскинула взгляд на мое окно и что-то прохрипела утробным, но достаточно гулким голосом. «Не-не-не!» Я попятился от окна. «Этого точно не может быть!» Вся реальность сложившейся ситуации никак не укладывалась в моем воображении. Я бил себя по щекам, умывал лицо полностью, игнорируя постоянное присутствие красавицы рядом. Щипал себя, даже кусал. Но итог был одним – я не спал. Я словно в игре. Это просто как игра. Игра. Меня то бросало в холодный пот, то отпускало. Реальность происходящего мутила разум. Но понятие «я верю тому, что вижу» чуть ли с ума не сводило. Метнувшись обратно к окну, я увидел еще более странные вещи. Горстка воронов, неестественно злобно каркающих над телом изувеченного мужчины около соседнего дома, взмывала в воздух по мере приближения моей уже знакомой пятерки медленных, по пятам которой следовала любительница вина. Все бы ничего, ну спугнули птиц, это обыденность, только птицы были слишком уж большими. Большая часть воронов просто перелетела дорогу и принялась клевать своими полумертвыми клювами стекло красной иномарки, из-под капота которой сочился дым. А самый важный птиц с белыми пятнами на клюве ринулся на толпу медленных. «Это что за ворон-переросток?» – спросил я сам себя, глядя, как птица пробивает голову медленному. Это было так быстро и так резко, что я замер, разглядывая картину. «Быть не может!» Дурацкая мысль «может, не может» уже достала меня. Ворона в действительности была размерами с приличную овчарку. Все бы ничего. Ну да, большущая ворона раздробила череп человеку, который повадками напоминал обычного зомби из сериала. Ну а потом случилась закономерность. Птице, видимо, понравился блеск остатка стекла на полуразбитом окне моего этажа, моей квартиры. Эта тварюга распахнула свои огромные крылья, замахала ими, сбивая с ног подоспевшую бригаду погибшего, и взмыла вверх, оставляя после себя поднявшийся песок и поднятые в воздух мелкие осколки черепа. «Не-не-не!» – зашипел я, хаотично соображая, чем закрыть окно, пока этот самолет не залетел в него. Но единственное, что спасло меня от верной смерти, или быть точнее пробитого черепа, это рука гостьи, которая схватила меня очень грубо за шею и втащила обратно в квартиру. Ворон же выбил своей головой оконную раму и по инерции вбил клюв точно в верхнюю внутреннюю раму, погрузившись на пол клюва в бетон оконного проема. Дальше я действовал на инстинктах. Ринувшись к шкафу, на полках которого помимо нижнего белья и кухонных полотенец был подарок отца в кожаном чехле, я повернулся к вороне-переростку с большим закаленным тесаком из неизвестного мне металла и, не раздумывая, изо всех сил рубанул им по тому месту, где у вороны должно было быть горло. Черная, как смоль, кровь брызнула во все стороны. Но понимая, что эта тварь меня просто убьет, я рубил ее еще и еще, пока тело не рухнуло обратно на улицу, оставляя голову и клюв воткнутый в бетон. Странно, а где показатель урона? Только все этим не закончилось. Появилась небольшая, но яркая вспышка на том месте, где отделилось тело птицы, которая заставила меня зажмуриться. А когда я открыл глаза, то увидел предмет, подсвечивающийся светом неизвестного происхождения, прямо на подоконнике. Поздравляем! Вы получаете душу темного ворона неизвестного уровня. Прибавка к атрибутам. +1 единица ловкости, +1 единица силы. Внимание! Поздравляем! Вы получили первый уровень. Доступно 2 дополнительных очка характеристик. Эти сообщения появились из ниоткуда перед моими глазами, а своими переливаниями будто отпечатывались в моем мозгу. А когда я прочитал уведомление о поднятии уровня, что-то произошло. Сначала мое тело посетило уже знакомая мне боль, только вот она была кратковременной. Но затем что-то напитало меня изнутри. Казалось, что я стал сильнее, шире, что ли. Это никак не укладывалось в голове. «Какого черта?» – прошипел я, изгибаясь, когда приступ боли закончился. И еще раз взглянул на лист бумаги, который словно в каком-то дешевом кинофильме подсвечивался изнутри. «Это что за фигня?» Очередной взрыв за окном заставил меня невольно пригнуться. Со стола попадали чашки, разбившись на мелкие осколки. Шкаф таки упал плашмя прямо за моей спиной, а машины во дворе взревели своим противным пиликаньем еще громче. Понимая, что подобный взрыв ничем хорошим не сулит, я чуть более аккуратнее, чем раньше, высунулся в окно, огибая голову ворона, и увидел то, что не хотел бы. Сколько я себя помню, я жил в этой квартире и на горизонте всегда любовался горой. Длинной, с белыми макушками, усыпанными снегом, и ровной полосой зелени. Ну а теперь... По центру горы появилась огромная щель, разделяя ее на 2 части. И если я все правильно сосчитал, 10, а может 12 молний ударили в одно и то же место. Кажется, я все-таки сошел с ума. Мой голос был таким сиплым, что я даже не узнал. Нет, не сошел. Мелодичный голос за спиной подкинул еще больше поленец в психологический костер. Новый мир пришел. Естественный отбор. Убивать отныне главное правило выживания. Под рукой что-то шипело, как мне показалось, а если быть точнее, било микромолниями в ладонь. Я медленно опустил взгляд на подоконник и увидел, что на том самом листе бумаги восседала моя ладонь. Что это та? Но всплывающий перед глазами текст ответил мне на мой вопрос. Свиток выбора активного навыка. Внимание! Уровень навыка 5. Интересует описание? Да. Дрожащими губами ответил вслух. «Огненный заклинатель. Активный навык, заставляющий любую форму огня действовать по вашему направлению. Фактически вы можете делать с ней все, что позволит ваша фантазия. Но учтите, эффект заклинания и его длительность напрямую зависит от количества единиц маны и интеллекта. Или заклинание воды. Активный навык, позволяющий контролировать воду. Фактически вы можете делать с ней все, что позволит ваша фантазия. Но учтите, эффект заклинания и его длительность напрямую зависит от количества единиц маны и интеллекта. Подсвечивающийся лист бумаги не имел никаких надписей, лишь рисунок по самому центру листа. Точнее, символ, который был незнаком. Серия из 5 кружков, через которые проходила прямая. Что-то мне не понравилось в нем. Только вот что? «Ух ты! Удача улыбается тебе!» Прозвучал голос за спиной. Сразу перешел ступень уровня, так еще и получил активный навык. Красотка за моей спиной искренне радовалась моей находке. Тебе везет, определенно везет. Ее голос начал меня раздражать. Да кто она вообще такая? Как она оказалась в моей квартире, да и. Черт, что здесь происходит? Я обернулся, внимательно уставился в красную радужку глаз, которая переливалась разными оттенками этого цвета. Что-то в этом взгляде тянуло меня, располагало к ней, что ли, но нет. Со мной такой номер не пройдет. Как бы снимая наваждение с себя, я мотнул головой несколько раз, потер глаза и вскинул голову на девицу. «Ты вообще кто такая?» Мой грубоватый голос заставил девушку состряпать чуть обиженную гримасу. «Что ты забыла в моей квартире и вообще? Что здесь происходит?» Она молчала, испытывающе смотря мне в глаза. И, как мне показалось, что-то сжимало в руке. Среагировал моментально, схватил брошенный на подоконнике тесак и обернулся обратно к красавице, которая уже восседала на опрокинутом шкафу, покачивая ногой. «Ой-ой-ой, какие мы серьезные и опасные!» Она расхохоталась и резко, неестественно быстро, не по-человечески встала, сблизилась со мной и начала принюхиваться к моему лицу. «Вкусно пахнешь. Странно. С виду обычный одаренный. Черт, даже пошевелиться не могу!»